«Все равно», — не унималась Мария Стюарт. «Видите этот букетик фиалок, который прислал мне турнельский садовник? Так вот, господин Дексмес, с разрешения дофина я подношу вам эти цветы в память о сегодняшнем дне. Вы принимаете?» «О, сударыня!» — и Габриэль почтительно поцеловал протянутую руку. «Цветы всегда радуют и утешают в печали», — задумчиво произнесла Мария Стюарт. «Возможно, мне предстоят горести, но я никогда не почувствую себя несчастной, пока у меня будут цветы. Вот почему, господин Дексмес, я преподношу их вам, счастливому победителю». «Кто знает», — грустно покачал головой Габриэль, — «не нуждается ли счастливый победитель в утешении больше, чем кто-либо другой?» Произнося эти слова, он не сводил глаз с короля, который, видимо, о чем-то мучительно размышлял и все ниже склонял голову перед доводами госпожи де Пуатье и конетабля. Габриэль ужаснулся, догадавшись, что фаворитка подслушала их разговор с королем и говорит сейчас именно о нем, Габриэле, и о его отце. Между тем, мило пошутив над озабоченностью Габриэля, Мария Стюарт оставила его. На смену подошел адмирал Колиньи и тоже горячо поздравил его с блестящим успехом. «Вы созданы, — говорил адмирал, — не только для блистательных побед, но и для почетных поражений. Я горжусь, что вовремя сумел разгадать ваши достоинства, и сожалею только о том, что мне не пришлось разделить вместе с вами честь высокого подвига, который принес вам счастье, а Франции — славу. Такая возможность вам еще представится, господин адмирал? Вряд ли, — печально заметил адмирал. Дай только Бог, чтоб нам не пришлось на поле битвы быть в разных лагерях». «Что вы разумеете под такими словами, адмирал?» — заинтересовался Габриэль. «За последние месяцы четверо верующих были сожжены заживо. Протестанты с каждым днем множатся и, в конце концов, возмутятся против этих жестоких и бесчестных гонений. Боюсь, что в один прекрасный день две партии превратятся в две армии. И что тогда? А то, что вы, господин Дексмес, несмотря на ту памятную прогулку на улицу Святого Якова, сохранили за собой полную свободу действий. Но, сдается мне, вы сейчас настолько в чести, что не сможете не вступить в армию короля, ведущую борьбу с так называемой ересью». Следя за королем, Габриэль ответил: «А я полагаю, господин адмирал, что вы ошибаетесь. Думаю, что скоро я с чистой совестью восстану вместе с угнетенными против угнетателей». «Что? Что это значит?» — взволновался адмирал. «Вы даже побледнели, Габриэль, что с вами?» «Ничего, ничего, адмирал, но я вынужден вас покинуть. До скорой встречи!» Габриэль издалека увидел, как король утвердительно кивнул головой, после чего Монмаранси тут же удалился, торжествующе взглянув на Диану. Через несколько минут прием был окончен, и Габриэль, поклонившись королю, осмелился сказать ему: «До завтра, государь». «До завтра», — буркнул король, отвернувшись в сторону. Теперь он не улыбался. Улыбалась напротив госпожа де Пуатье. Габриэль вышел из дворца. Гнетущая тоска охватила его. Весь вечер он бродил вокруг шатле, убедившись, что Монмаранси туда не входил, он немного воспрянул духом. Потом, потрогав пальцем королевское кольцо, он вспомнил слова Генриха II, слова, которые исключали всякие сомнения, всякую двусмысленность: «Вы немедленно получите то, ради чего так свято и доблестно боролись». И все-таки эта ночь, отделявшая его от решающего мгновения, показалась ему длиннее года.